и позволит умереть смертью 17-летнего наркомана. Бог знает, что и мерещилось в обступивших ее тенях. Но это было давно. Сейчас все наверняка намного пристойней. Безобидная с виду таблетка, которую можно запить глотком чая, та, что лежит в особой коробочке, похожей на дароносицу в шкафу, ключ от которого хранится у Брандо. Или ее заставят жить дальше? Жить до тех пор, пока она не перестанет узнавать самую себя? Она посмотрела на коробочку с таблетками на тумбочке у кровати, ее отделения напоминали барабан пистолета. Если она примет недельную дозу таблеток сразу, запив, скажем, большой порцией скотча, это подействует? Можно ли знать наверняка? Конечно, хуже всего были ночи. Дни она еще кое-как выносила, несмотря на случавшиеся иногда минутные срывы, когда она спрашивала себя, к чему все эти усилия, зачем продолжать жить, если впереди только такое. Она знала теперь, что значит отвернуться лицом к стене, и испытывала постоянное искушение сказать «нет» остатку жизни и «да» забвению. Если оно было тем, чем казалось, забвением, но не сейчас, чуть погодя, ей еще иногда выпадало немного счастья, нечаянные маленькие радости, открытка от старой подруги, зазеленевшая трава, чепуха по радио, от которой ее разбирал смех, даже пение миссис Сэмпсон на кухне. В 50 лет та распевала, как девчонка. Такие вещи трудно объяснять. Как ни старайся, все равно выйдет глупо. Но каждый раз, когда опускались сумерки, каким бы прекрасным ни был вечер, она не находила себе места. Задернутые шторы не помогали. Ночь за ними сгущалась и давила на стекла, как вода. Она открыла книгу. Если прочитать еще страницу-другую, поможет ли это уснуть? Книга была очень маленькая и тонкая, чуть больше ладони. Корешок темно-синего переплета затрепался. Очень тонкая бумага. Такую делали во время войны. Перевернешь страницу слишком быстро, и она порвется. Эту книгу подарил ей отец. Десмонд Уилкокс, капитан. Он не сделал дарственной надписи, и она написала ее сама. Черными чернилами, на странице рядом с иллюстрацией, где Роза показывала Корнелиусу драгоценный тюльпан, стоя в дверях его тюремной камеры. Алисе от папы. 29 апреля 1953 года. Он купил ее в одной из своих деловых поездок, где-нибудь в Бате, Велсе или Солсбери. Когда-то туда можно было ездить по делам. Гравий. Насосы для оросительных сооружений. Даже что-то вроде выращивания грибов в заброшенной казарме рядом с городком Чарт. Но еще ребенком она поняла, что слово «дела» зачастую лишь служило прикрытием для бесцельных разъездов на мотоцикле, драндулете, похожем на скелет гончей, черном, как смоль, оглушительно тарахтевшем и пускающем фейерверки дыма, когда его заводили. Она помнила отца. Хотя на самом деле она помнила его фотографию. Верхом на мчащемся мотоцикле, в кожаной куртке, в старых десантных ботинках и защитных очках, как у барона фон Рихтхоффена. Имеется в виду летчик Манфред фон Рихтхоффен, участник Первой мировой войны. Он не говорил, когда вернется. Через несколько часов. Через несколько дней. Они с матерью сидели дома вдвоем и прислушивались. Если день был тихий, шум двигателя был слышен до самого Вест-Лавингтона. Было ли хоть раз, чтобы он вернулся домой без подарка? Из кармана его куртки всегда выглядывал то сверточек, то бумажный пакетик, то петелька белой упаковочной ленты, и он отдавал ей это как нечто совсем пустяковое, подобранное на дороге. И никогда не ждал благодарности. Он терпеть не мог шума по пустякам. Просто отдавал ей подарок и шел полоть сорняки, или чинить ящики для рассады, или обмазывать креозотом забор, или делать что-нибудь еще. И эта круговерть бесчисленных трудоемких домашних дел все не кончалась год за годом, пока вдруг однажды не остановилась. И вот... 20 августа 1676 года, как мы уже упоминали в начале этой главы, весь город толпой направился в Биттенхоф.